девичьим лукавством не раз довелось ей ухитряться через заборную щель увидеть молодого князя, как он садится на коня, как едет на нем, как сходит, высокий, статный, с вьющимися кудрями, светлую бородою. И не один вечер провела она с сынными девушками, слушая рассказы о нем, о своем соседе. Запали они ей в сердце, запечатлелся светлую грезою и образ красивого витязя, и вдруг теперь она встретилась с ним лицом к лицу. Диво дивное! То-то будет о чем поговорить с сынными девушками. Будет о чем и помечтать в бессонную ночь или затомительную работу и у пяльцев. И боярышня улыбалась радостной улыбкой. Боярыня клокотала, как курица, продолжая ужасаться происшествию, а мамка ворчала и ругательски ругала и воров, и трусливых холопов. Тем временем на постоялом дворе Никиты за длинным сосновым столом сидели сам Никита, Мирон Кистень и Федька Неустрой, а Панфил да хозяйский Егорка стояли поодаль. Все были угрюмы и, видимо, недовольны, и Мирон говорил Никите: «Дурень, дурень, коли позарился на такое дело, до конца надо делать было, двоих испугался». «Коли они на конях и с мечами», — слабо возразил Никита. Мирон усмехнулся: «С мечами. Холопов 40 было, да разбежались, а тут двое. На что Панфил-то? Он один коня валит. Бабы!» — презрительно окончил он и гневно взглянул на Неустроя. Наступило томительное молчание. «А теперь что?» — заговорил снова Мирон. «Приедут они на Москву, холопы ничего не докажут, откуда воры? Чай могли удуматься, да и кабак один на всю путину. Ну и иди к боярину Матюшкину». Никита побледнел и вздрогнул. «А еще и медь найдут. Эх, горе работники!» «Что же делать-то?» — продолжал смущенный Никита. «Что? Одно осталось — на Москву идти. Не здесь же стрельцов поджидать. А пока что Лукерья с Егоркою похозяйничает. Да медь убрать, горн снесть, а то, упаси бог, подьячие придут». В ту же ночь постоялый двор опустел. Никита и Мирон с товарищами вновь переселились в Москву, где Семен Шаленый, все время бывший в Москве, устроил их в новой рапате. Такие рапаты, тайные кабаки, вмещающие в себя и игорный дом, и притон разврата, в сущности, разбойничьи гнезда, были рассеяны в то время по всей Москве. Не только ночью, но и днем выходили оттуда страшные обитатели на грабеж и разбой, и, по свидетельствам очевидцев, нередко среди бела дня на улице нападали на прохожего, грабили и убивали его прямо на глазах народа. Дороговизна продуктов, обращение меди вместо серебра, непосильные налоги – все это порождало смутное недовольство, выражавшееся, между прочим, и в таком открытом разбойничестве, едва ли не покровительствуемом самими воеводами. Так Милославский с другом своим Матюшкиным за выкуп выпускали из-за стенков и воров, и фальшивомонетчиков, как бы благословляя их снова на подвиги. Разбойники открыто гуляли по городу, и купцы их знали в лицо, и старались зачастую умилостивить дарами, боясь и разбоя, и убийства, и поджога. Шаленый, Неустрой и Кистень были также известны многим москвичам, но под началом у Мирона они не смели много своевольничать. Мирон же был уже непростой разбойник. После того, как Матюшкин вторично отнял у него акульку и задрал ее за сопротивление, Мирон поклялся ему отомстить. Это дело ему не хотелось делать спроста, и, вспоминая первый бунт Приморозовых, еще в начале царствования, он замышлял второй. «Тогда Плещеева рвали, теперь Матюшкина тряхнем», — говорил он, и глаза его разгорались. «Увидит он, пес и сын, за всю лихую расплату». И ходя по городу, он с догадливым и бойким неустроем сеял повсюду недовольство. То в сермяге и гречишнике его можно было видеть на базаре, то в купеческом кафтане на Красной площади или в рядах, то одетым рейтаром в царевом кабаке. И всегда подле него ловкий неустрой со своими прибаутками. Москва бродила, а еще никто не подозревал даже об опасности, и Матюшкин с Милославским распалялись корыстью только пуще и пуще. Страшное слово и дело было для них отличным орудием. Подьячие сновали здесь и там, выискивая богатого, кричали государево слово и тащили беднягу в приказ, где за него уже брались хитрые дьяки, под страхом пыток выпытывая из него деньги. Перепадало и подьячим малая толика для разбойного и тайных дел приказов.